Я хочу поблагодарить вас за то, что порекомендовали меня Филиппу Реддингу. Я хотел быть уверенным, что он попадет в хорошие руки. Спасибо, Ваша честь. Не хотели бы вы как-нибудь поужинать со стариком? Дженнифер была удивлена. С радостью поужинаю с вами. Хорошо, приглашаю вас в свой клуб. Там много старых чудаков, но ни одной молодой красивой женщины. Надо их немного встряхнуть. Судья Лоуренс Уолдман был членом клуба Сенгури Ассошиэйшн на 43-й Вест-стрит. Когда Дженнифер вошла в клуб, поняла, что Уолдман пошутил, назвав это собранием старых чудаков. Зал заполняли знаменитые писатели, артисты и адвокаты. Дженнифер узнала Луиса Очинклосса, Джорджа Плимптона и Джона Линдсдея. Лоуренс Уолдман оказался другим человеком, чем она ожидала. За коктейлем он сказал: «Однажды я хотел лишить вас адвокатского звания, так как думал, что вы позорите нашу профессию. Я убедился, что был неправ. Вы один из лучших ее представителей». Дженнифер была польщена. Она встречала мстительных, глупых или некомпетентных судей, но Лоуренса Уолдмана уважала. Он был превосходным юристом и честным человеком. «Спасибо, Ваша честь». «Мы же не в зале суда. Давайте звать друг друга Лоуренс и Дженни». Только отец называл ее Дженни. «С удовольствием, Лоуренс». Раз в месяц Дженнифер ужинала с Уолдманом в его клубе. Глава 31. Наступило лето 1974 года. Невероятно быстро прошел год с рождения Джошуа. Он начал делать первые шаги и понимать слова. «Он гений», — хвасталась Дженнифер перед миссис Мэкки. Первый день рождения сына Дженнифер решила отпраздновать так, будто они были в Белом доме. В пятницу закупила подарки – одежду, книжки, игрушки и трехколесный велосипед, на котором он не сможет ездить еще года два. Купила сувениры для соседских детей, приглашенных на день рождения, и они целый день надували воздушные шары с привязанными к ним вымпелами. Она сделала торт и поставила его в кухне. Однако Джошуа успел до прихода гостей схватить кусок торта и запихать его в рот. Дженнифер пригласила 10 детей с их матерями, живших по соседству. Единственным мужчиной был Кен Бейли. Он купил Джошуа трехколесный велосипед, точную копию того, что купила Дженнифер. «Кен!» — Дженнифер рассмеялась. «Джошуа еще слишком мал для такого велосипеда». Гости посидели только 2 часа, но вечер получился отличным. Дети ползали по ковру, боролись с игрушками, плакали, когда лопались их воздушные шарики. Но в конце концов Дженнифер решила, что все прошло великолепно. Джошуа оказался хорошим хозяином и вел себя, за некоторыми исключениями, с достоинством. Вечером, когда все гости ушли, и Дженнифер уложила сына спать,